И вот молодой человек поселяется в доме такого отца, живет с ним и месяц, и другой, и оба уживаются как не надо лучше. Последнее даже особенно удивило не только меня, но и многих других. Петр Александрович Миусов, о котором я говорил уже выше, дальний родственник Федора Павловича по его первой жене, случился тогда опять у нас, в своем подгородном имении, пожаловав из Парижа, в котором уже совсем поселился. Помню, он-то именно и дивился всех более, познакомившись с заинтересовавшим его чрезвычайно молодым человеком, с которым он не без внутренней боли пикировался иногда познаниями. «Он горд», — говорил он нам тогда про него, — «всегда добудет себе копейку. У него и теперь есть деньги на заграницу. Чего ж ему здесь надо? Всем ясно, что он приехал к отцу не за деньгами, потому что, во всяком случае, отец их не даст. Пить вино и развратничать он не любит, а между тем старик и обойтись без него не может, до того ужились». Это была правда. Молодой человек имел даже видимое влияние на старика. Тот почти начал его иногда как бы слушаться, хотя был чрезвычайно и даже злобно подчас своенравен. Даже вести себя начал иногда приличнее. Только впоследствии объяснилось, что Иван Федорович приезжал отчасти по просьбе и по делам своего старшего брата Дмитрия Федоровича, которого в первый раз отроду узнал и увидал тоже почти в это же самое время, в этот самый приезд, но с которым, однако же, по одному важному случаю, касавшемуся более Дмитрия Федоровича, вступил еще до приезда своего из Москвы в переписку. Какое это было дело, читатель вполне узнает в свое время в подробности. Тем не менее, даже тогда, когда я уже знал и про это особенное обстоятельство, мне Иван Федорович все казался загадочным, а приезд его к нам все-таки необъяснимым. Прибавлю еще, что Иван Федорович имел тогда вид посредника и примирителя между отцом и затеявшим тогда большую ссору и даже формальный иск на отца старшим братом своим, Дмитрием Федоровичем. Семейка эта, повторяю, сошлась тогда вся вместе в первый раз в жизни, и некоторые члены ее в первый раз в жизни увидали друг друга. Лишь один только младший сын, Алексей Федорович, уже с год пред тем, как проживал у нас и попал к нам таким образом раньше всех братьев. Вот про этого-то Алексея мне всего труднее говорить теперешним моим предисловным рассказом, прежде чем вывести его на сцену в романе. Но придется и про него написать предисловие, по крайней мере, чтобы разъяснить предварительно один очень странный пункт именно будущего героя моего. Я принужден представить читателям с первой сцены его романа в ряске послушника. Да, уже с год, как проживал он тогда в нашем монастыре, и, казалось, на всю жизнь готовился в нем затвориться».